Отступать, только убедившись, что позади не осталось никого. Веруя в исполненный до конца долг и беспрерывно ощущая приближение страшного, но чем-то уже знакомого, виденного, пережитого уже, быть может, в кошмарном сне, то есть ощущение приближения смерти. И крик внутри. «О, так это и бывает? Нет, только не со мной. Я еще буду рассказывать обо всем этом. Я еще буду вспоминать все это. Нет, я-то не поскользнусь. Нет. Кто угодно поскользнется и сорвется, но не я. На мне резиновые бахилы с нарезной подошвой. Я молодец, что не надел валенки. Резина, если давишь ею сильно и прямо, не скользит, и я не поскользнусь. Я еще буду все это вспоминать». Но не всегда можно ступить прямо и сильно, когда лезешь по внешней стенке ходовой рубки и видишь, как волна первый раз хлестнула в дымовую трубу ниже тебя. Но видишь плохо, потому что ресницы смерзаются, руки коченеют, одна варежка потеряна, а сердце все чаще дает перебои, легкие в груди сдавлены страхом и усилием мышц, стеснящих ребра. Легкие не могут вздохнуть, сердце зашкаливает, тогда слабнут ноги, им не помогает резина, скользит подошва по мокрой обледенелой стали, глохнет бессмысленный крик, пухнет череп, пальцы еще несколько мгновений цепляются за что-то, а дальше ты уже ничего не помнишь. Такое чувство долго не дается даром и не вырабатывается само. Его нужно долго и упорно воспитывать, не прощать себе трусости, осознав опасность и вызванный ею страх, уметь его победить и не стыдясь признаться в нем. И умение рассказать об этом тоже не приходит само. Его тоже нужно воспитать в себе, не поддаваясь желанию изобразить себя и похрабрее, и поспокойнее, чем был на самом деле. Не бояться рассказать, как был слабым и как эту слабость преодолел. Не утверждая, что слабость преодолеть было легко и просто. По любви или по расчету? Быть может, важнейшая сторона вопроса «быть или казаться» — вопрос «кем быть?». Как-то в один и тот же день почта принесла два письма. Девушка окончила школу и поступила работать в канцелярию. Ее тяготит размеренная повседневность этой работы. Она завидует тем, кто движется маршрутами поисковых партий, ночует в палатках, видит над головой не потолок, а небо. А с другого конца страны пришло письмо от девушки-геодезиста. По многу месяцев она на полевой работе, тоскует по городу и завидует сверстницам, которые хоть каждый вечер могут надевать нарядные платья, ходить в театры. Профессию свою она не любит. Мне кажется, что я села не в тот поезд. Надо бы пересесть, но я не знаю, как это сделать. Грустно жить с ощущением, что сел не в тот поезд. Но что же сделать, чтобы человек не спутал поезда, особенно в юности, когда предстоит выбирать себе дело, может быть, на всю жизнь? Этот вопрос тревожит и молодых людей, и родителей, и педагогов. Иногда он встает и перед человеком в зрелые годы, если приходит вдруг горькое понимание, что делаешь не свое дело. Вот письмо ученицы 10 класса. «Мне хочется быть то врачом, то архитектором, то изучать литературу, то биологию». Она уже вот-вот начнет самостоятельную жизнь, а интересы ее еще не определились. Кто же виноват в этом? Школа? Семья? Она сама? Но ясно одно, обо всех этих областях деятельности у нее самое общее, самое туманное представление. Внешнее, далекое от их сути. Мне довелось прочитать сочинение одного десятиклассника «Мои товарищи через 10 лет». В этом сочинении каждый из школьников стал тем, кем хотел, овладел специальностью, о которой мечтал и преуспел в ней. В сочинении звучала пламенная вера, что человеку дано выполнить все решения, принятые Смолиным.